Глава 13. Дорин не помнил, когда в последний раз он видел такое обилие звезд. Далеко позади в небо еще поднимался дым, освещаемым холодным узким месяцем. Хорошо, что они больше не слышали ни криков, ни хлопания могучих крыльев. Они плыли в одномачтовом ялике. Принц Рован из клана Боярышника сидел за спиной Дорина, поглядывая на черную гладь ночного неба. Магия Рована несла их суденышко на юг, к мертвым островам. Фейский воин, на удивление, быстро раздобыл этот ялик. Точнее, попросту украл, пока владелец глазел на терзаемые ведьмами и драконами Рафтхолл. Все это время Дорин молчал, сознавая собственную никчемность. Враги уничтожали его город, убивали его подданных, а он... «Тебе надо поесть», — сказал Рован. Дорин мельком взглянул на мешок со съестными припасами, также украденный Рованом. Хлеб, сыр, яблоки, сушеная рыба. Дорина замутило. «Ты укололся, ядовитый шип». Голос Рована был не громче плеска волн. Ветер его магии надувал парус, уверенно толкая судно вперед. «Ты здорово истощил свои магические силы, сражаясь с ядом, и потом, когда мы выбирались из замка. Тебе обязательно надо поесть, иначе ты их не восполнишь. Разве Айлина не предупреждала тебя об этом?» Дорин проглотил горьковатую слюну. «Нет, у нее и времени не было учить меня пользоваться магической силой». Он повернулся к Ровану. Одной рукой держал руль. Дорин познакомился с Фейсом несколько месяцев назад, но все еще не мог привыкнуть к заостренным ушам и к этим серебристым волосам. Они не были похожи на волосы Маноны. Те напоминали снег, залитый лунным светом. Где-то сейчас главнокомандующая, пошедшая ради него на убийство. А его она пощадила. Нет, не пощадила, спасла. Дорин не был глупцом. Он понимал. Манона сделала это не ради него. Она поступила так, как ей было выгодно. Она была для Дорина чужой. Еще более чужой, чем воин, сидящий с ним в ялике. И это ее тьма. Жестокость. Этот ее предельно честный взгляд на мир. От такой ничего не утаишь. Такой не соврешь. «Тебе необходимо есть, чтобы накапливать силу», — продолжал Рован. «Магия питается твоей телесной силой. Питается тобой. Чем лучше ты отдохнул, тем больше в тебе силы, и, что важнее, тем больше твоя власть над этой силой. Магическая сила имеет странную особенность. Она часть тебя и в то же время нечто, существующее само по себе. Если ею не управлять, она станет управлять тобой. Она поглотит тебя и сделает тебя своим орудием». Рован улыбнулся, блеснув ослепительно белыми зубами. «Одна известная нам особа любит сбрасывать излишки силы, устраивая разные фокусы. Это позволяет ей держать в узде основную часть». Дорин чувствовал, что взгляд Рована вдавливает его в сиденье. «Естественно, тебе решать, сколько магической силы допускать в свою жизнь и как ею распоряжаться. Но учти, король, если ты не научишься управлять собственной магией, она тебя уничтожит». У Дорина дрожь пробежала по спине. Возможно, на него подействовал безбрежный океан и яркий звездный ковер над головой. Но он вдруг сказал: «Мне тогда не хватило магической силы. В тот день, когда Сорша погибла, моей магии не хватило, чтобы ее спасти. Наверное, моя сила может только разрушать», — вздохнул он. Рован не отзывался. Дорин решил, что принц уснул. Он не решился спросить, когда Рован в последний раз спал. Видимо, тогда же, когда и ел. Дорин видел, насколько голоден его спутник. «И я когда-то не сумел спасти свою возлюбленную», — вдруг сказал Рован. Дорин встрепенулся. А Элина ему немало рассказывала о жизни принца, но об этом умолчала. Наверное, не посмела выдавать чужую тайну, говорить о чужом горе. «Я тебе очень сочувствую», — сказал Дорин. Магия Дорина улавливала глубокую связь между Айлиной и Рованом, Эта связь была глубже кровных уз, глубже их магии. Дорин подумал, что они сблизились, стали парой, но пока не спешили об этом рассказывать. Но если у Рована когда-то уже была возлюбленная, которую он потерял... «Знаешь, Дорин, со временем ты возненавидишь мир», — продолжал Рован. «Возненавидишь себя, свою магию и каждое мгновение покоя и счастья. У меня была такая роскошь, как королевство, не раздираемое войнами, и от меня никто не зависел. У тебя по-другому». Справа выросла стена суши с отвесными скалами. Рован повернул руль, направляя ялик в море. Он знал, что они плывут очень быстро, будто сама ночь несет их. Должно быть, уже покрыли половину расстояния до южной границы. «Я правитель разрушенного королевства», — прервал молчание Дорин. «Мой народ не знает, кто у них король, а я спасаюсь бегством». Он тряхнул головой, ощущая безмерную усталость. «Неужели я уже отдал свое королевство Эравану? Если я ничего не сделал, будучи в Рафтхолле, что вообще я смогу сделать вдали от Эдарлана?» Какое-то время тишину нарушал только скрип снастей и плеск волн. «Твои подданные уже знают, ты не погиб. От тебя зависит, как объяснить им свое исчезновение. Они могут подумать, что ты их бросил. Или наоборот, ты спасся от неминуемой гибели, чтобы найти союзников и продолжить борьбу. Ясность можешь внести только ты». «Мертвые острова, куда уж яснее!» «В свое время у Айлины было столкновение с предводителем пиратов. Меня это не шибко удивляет», — усмехнулся Рован. «Ты с ними стычек таких не имел. И сейчас в твоих же интересах отнестись к нему как к сильному, изобретательному союзнику. Эдион мне рассказывал, что в недавнем прошлом часть мертвых островов находилась под властью эдерландского генерала Нарака и сил Эравана. Рульф тогда спасся бегством вместе со своим флотом. И хотя сейчас он снова правит в бухте черепов, улы и обиды не забылись. Позор, пережитый им тогда, твой ключ к общению с ним. Убеди Рульфа, что ты совсем не похож на своего отца. Пообещай привилегии ему и его пиратам». «Ты хочешь сказать, сделать их каперами? Пиратами на законном основании?» «У тебя и у нас есть золото. Если пообещать Рульфу деньги и возможность беспрепятственно грабить корабли Эравана, мы получим на юге союзническую армаду. Глупо не воспользоваться такой возможностью». «Я еще ни разу не встречался с пиратами», — признался Дорин. Но слова принца заставили его задуматься. «Ты встретился с Айлиной, когда она жила под обличием Селены», — сухо напомнил ему Рован. «Могу тебя заверить, Рульф не намного хуже той Селены». «Не очень ты меня успокоил», — Рован ответил сдержанным смешком. Они снова замолчали, пока Рован вдруг не сказал: «И я тебе сочувствую по поводу Сорши». Дорин пожал плечами и тут же возненавидел себя за этот жест. Он словно отрицал, насколько значима была для него Сорша. Отрицал ее смелость и неповторимость. «Иногда я жалею, что рядом нет Шаола. Он всегда мне помогал. А иногда рад, что ему не надо снова рисковать. Хорошо, что Шаол сейчас в Антике, с Нисариной». Дорин смотрел на принца. Очертания тела Рована, которое зачастую само бывало смертельно опасным оружием. Это умение замирать как хищник. Даже то, как Рован управлял яликом. Все отличалось от привычного Дорину. «Можешь научить меня управлять магической силой?» — спросил Дорин. «Не всему, что умеешь сам. Тому, чему сможешь. И когда сможешь?» Рован задумался. «Скажу тебе, Дорин Хавильяр, что в своей жизни я встречал немало королей. Редко кто просил о помощи, когда в ней нуждался. Ведь для этого нужно поступиться гордостью». Дорин искренне верил. Когти валкского принца разорвали его гордость в клочья. «Я согласен обучать тебя, пока мы плывем в бухту черепов», — сказал Рован. «Возможно, мы сумеем найти настоящего учителя, который уцелел в эти страшные годы. От него ты научишься большему, чем от меня. Ты же обучал Айлину». И снова Рован умолк на несколько минут. «Айлина — это мое сердце. Мне было легко ее учить, потому что наши магические способности схожи. Между ними, как и между нашими душами, есть глубокое понимание. Ты иной. С магией такого рода, как у тебя, я сталкивался редко. Тебе нужен тот, кто способен понять все оттенки твоей магии или, по крайней мере, знает, как тебя учить. Но я могу научить тебя управлять магической силой. Научить погружаться в твою силу и делать так, чтобы самому от нее не пострадать. Дорин закивал. Ему была ценна любая помощь. А ты, когда впервые увидел Айлину, ты уже знал? И понятия не имел. Усмехнулся Рован. Нам хотелось поубивать друг друга. В глазах Вейского принца что-то мелькнуло. Она находилась в очень темном месте. Мы оба. Потом мы стали помогать друг другу выбираться на свет. Вместе мы нашли способ. Поймав ошеломленный взгляд Дорина, Рован понял, о чем думает молодой король. И ты найдешь способ. Ты тоже выберешься. Дорину было трудно передать словами происходящее в сердце. Он лишь вздохнул и, глядя в бескрайнее звездное небо, сказал: «Тогда вперед, в бухту черепов». В темноте мелькнула белозубая улыбка Рована. «В бухту черепов», — подхватил он.